тебе, голубо, придется вкалывать на Луизу, эту сучку», — предостерегла она. Данная информация не была ободряющей, но Хиллари, переступив порог этого дома, и так поняла, что тут будет не так сладко, как ей рассказывали. А что надо делать? Убирать в доме, за ее детьми присматривать, двор подметать, огород полоть, стирать, все, что она скажет. Как рабство, только спишь и ешь у нее в доме. В глазах Мэйды блеснула злая усмешка, а Хиллари не знала, как на нее реагировать, смеяться или нет. «Но все равно здесь лучше, чем в детдоме». «В каком детдоме?» — не поняла Хиллари. Все это ей не нравилось, и было незнакомо: приюты, детдома, тюрьмы, хотя ее собственный отец умер в тюрьме. Трудно было привыкнуть к переменам, которые он внес в ее жизнь, дав однажды волю неистовому бешенству. Часто по ночам Хиллари думала, вспоминая тот случай, что лучше уж он бы тогда убил и ее. Это было бы гораздо проще, а так он обрек дочь на медленную смерть вдали от дома и тех, кого она любила. «Ты что, с луны свалилась?» Мэйда была раздражена. «Ну, детдом, детский дом!» Она с расстановкой выговорила это. Хиллари кивнула. «Тюрьма для малолеток. Если тебе не находят место в приюте, то отправляют туда, никуда не выпускают и обращаются как с говном. Я уж лучше понадрываю жопу у Луизы, а через месяц мамку освободят, и я вернусь домой. А ты сколько здесь пробудешь? У тебя родственники-то есть?» Мэйда решила, что родители Хиллари умерли совсем недавно, и она пришла в этот дом на время. Хиллари отличалась от других манерой говорить, двигаться, тем, как она молча и отстраненно на все смотрела. Но в ответ Хиллари покачала головой. В этот момент в дверях снова появилась инспектор. «Ну как, девочки, знакомитесь?» Она улыбалась, будто совершенно не понимала, в каком болоте работает. На ее взгляд, все детишки были замечательные, она им создавала чудесные условия, и все были счастливы. Обе девочки посмотрели на нее, как на полоумную. Мэйда нашлась первой. «Ага, мы это, знакомимся, да, Хиллари?» Хиллари кивнула, не зная, что следовало бы ответить, и почувствовала облегчение, когда инспектор увела ее обратно на кухню. Мэйда почему-то вызывала в ней страх. «Мэйда здесь на очень хорошем счету», — поведала инспектор, когда они шли по мрачному холлу. Луиза ждала их одна, дети были уже за домом, во дворе. Следов ланча на кухне не осталось, и Хиллари, у которой от голода урчала в животе, подумала, дадут ли ей что-нибудь поесть или придется ждать ужина. «Работать готова?» — спросила Луиза, ответив тем самым на ее вопрос. Хиллари кивнула. На улице Луиза дала ей лопату и велела копать канаву, пообещав, что пришлет на подмогу мальчиков, но те не появились, они курили за сараем, и Хиллари пришлось на жуткой жаре мучиться самой. В течение последних 4 лет она тяжело работала, убирала дом, обстирывала Эйлин и Джека, ухаживала за больной, но физическим трудом не занималась никогда. Он оказался гораздо труднее всего, что было прежде. Когда Луиза, наконец, позвала всех ужинать, Хиллари уже буквально плакала от изнеможения. На кухне у плиты с торжествующим видом стояла Мэйда. Ей досталась почетная обязанность готовить ужин, если так его можно было назвать. Блюдо, которое хозяйка очень хвалила, состояло из немногочисленных кусочков мяса и хрящей, плававших в море водянистого жира. Луиза половником наложила каждому по небольшой порции, прочла благодарственную молитву, после чего дети приступили к еде. Хиллари, несмотря на сильнейший голод и усталость от работы весь день на солнцепеке, не смогла заставить себя притронуться к содержимому тарелки. «Ешь, детка, не стесняйся, сильнее будешь». Луиза мерзко ухмыльнулась. Хиллари это напомнило слышанные в детстве сказки про ведьм, которые намеревались съесть детей, Но на то они и были сказки. В них ведьма всегда умирала, а детишки спасались и становились принцессами и принцами. «Извините, я не голодна», — слабым голосом пролепетала Хиллари. Мальчишки разразились хохотом. «Может, ты больна?» — заволновалась Луиза. «Они не говорили мне, что ты больна». Казалось, она готова была уже отправить девочку обратно. Хиллари вспомнила, как Мейда рассказывала про детдом, эту тюрьму для малолеток. Только этого ей еще не хватало, но деваться больше было некуда.